«Добрый вечер, сенатор!» — приветствовал он его. «На этот раз я не заставил вас ждать». «Как дела, Ник?» — Бамонт пожал ему руку. «Очень хорошо. Я хочу сполоснуть руки. Вы идете?» «Да». Пока Инглиш занимался туалетом, Бамонт курил сигарету. Вид у него был недовольный. «Вы не должны были откладывать совещание, Ник. Рис взбешен». «Я в этом не сомневался», — равнодушно ответил Инглиш, беря полотенце. «Я вас предупреждаю, они недолго будут терпеть подобные выходки. Рис мне так и сказал». Инглиш взял сенатора под руку и повел в бар. «Выпейте хикбол, это успокаивает нервы», — мягко посоветовал он. «Рис примет все, что я хочу, и вы это знаете». «Вовсе нет. Он заявил, что пришла пора забивать первый гвоздь в ваш гроб, и что он с удовольствием сделал бы это сам». Инглиш протянул сенатору хикбол и заказал еще три. «А как вы предпочитаете забить свой гвоздь?» — улыбнулся он. «Не обо мне речь, но я знаю, что у него был разговор с помощником прокурора. Он, похоже, знает кое-что о Рое». Инглиш посуровил. «Как это?» Бамонт смущенно заерзал в кресле. «Он слышал разговоры о шантаже. Он хочет, чтобы прокурор провел расследование». Инглиш пожал плечами. «Пусть проводит, хоть вряд ли сможет доказать что-то. А не докажет, я обвиню его в клевете». «Об этом я его предупреждал», — ответил Бамонт. «Он был в ярости, но тем не менее, Ник, если в слухах есть доля правды, нужно быть осторожным». «Не говорите глупостей», — возмутился Инглиш. «Мне нет нужды предпринимать какие-то меры. Это он должен доказывать, что Рой был шантажистом, а этого он сделать не сможет». У Бамонта отлегло от сердца. «Ну что ж, я очень рад это слышать. Вы уверены, Ник?» «Ну, конечно». «А девушка, секретарша Роя?» «Этим уже занялись. Ни газеты, ни прокурор не установили ее связи с Роем. Морили все устроил. Так что не терзайте себя подобными вопросами». «Легко советовать», — не успокаивался Бамонт. «Мне тоже надо подумать о своей репутации. Вот так», — добавил он. «Когда говорят о волке...» «Посмотрите, Рис собственной персоной». Инглиш поднял глаза. На пороге стоял коренастый мужчина лет 60. Он разговаривал с красивой девушкой в вечернем платье, поверх которого была накинута голубая норка. «Хотел бы знать, он купил ей эту накидку или взял на прокат», — прошептал Инглиш. «Это Лола Вегас. Она танцевала в Ролден Апл, пока я не вышвырнул ее оттуда. Она не могла, увидев мужчину, не броситься ему на шею». «Не говорите так громко, ради бога», — попросил Бамонт. Рис подошел к бару и устроился в стороне от них, слегка кивнув им в знак приветствия. Инглиш кивнул в ответ и рукой помахал Лоле. Девушка злобно посмотрела на него и отвернулась. «Когда она стала гоняться за дичью, я решил, что ей следует найти другое место охоты. Она до сих пор не простила мне этого». Бамонт поспешил переменить тему. Едва ли не полчаса он делился своими деловыми заботами, пока Инглиш не заметил Карину, остановившуюся на пороге бара. На ней было белое шелковое платье, видевшее свои лучшие дни. Она была неряшливо причесана, а лицо напряжено. На нее уже начали обращать внимание. «Вот жена Роя», — сказал Инглиш. «Я в последний раз в этом ресторане. Похоже, здесь собираются все отбросы города». Бамонт повернулся в ее сторону и содрогнулся. «Она мертвецки пьяна». «Она действительно пьяна и направляется к нам». Инглиш отодвинул свое кресло и пошел навстречу, нетвердо переставлявшей ноги Карине. «Добрый вечер, Карина», — сказал он. «Вы одна? Не хотите ли составить нам компанию?» «Добрый вечер, дрянь!» Ее голос был пронзительным. «Я предпочту сесть в клетку с тиграми, нежели с вами». Шум в зале замолк, и все взоры обратились к Карине и Инглишу, который не переставал улыбаться. «Что ж, в таком случае я сожалею о своем предложении». Он повернулся к своему столику. «Не уходите!» — тем же тоном остановила его женщина. «Мне надо поговорить с вами». Какой-то тип в смокинге появился возле бара. Он бросил взгляд на Инглиша и что-то шепнул бармену. «Не огорчайтесь, Карина», — любезно проговорил Ник. «Вам не кажется, что будет лучше, если вы вернетесь домой?» «Твоя шлюха спит с Гарри Винсом», — Карина повысила голос. «Вот уже 6 месяцев, как она спит с ним, бедный осел. Каждый раз, когда вы проводите время с друзьями, она бежит к нему. В настоящий момент она лежит в его постели». В мертвой тишине все смотрели на Ника, стараясь не пропустить ни одного слова. Человек в смокинге подошел к Инглишу. «Не хотите ли, чтобы я вывел ее, мистер Инглиш?» — шепотом спросил он. «Не беспокойтесь», — ответил Инглиш с непроницаемым видом. «Я займусь ею». Он повернулся к женщине. «Я провожу вас домой. Мы можем дорогой поговорить об этом». Карина позеленела и отступила. Она ожидала, что Инглиш возмутится, возможно, устроит скандал, но его спокойствие и безразличие ошеломили ее. «Вы мне не верите?» — заорала она. «Я говорю вам, что Джулия Клер спит с вашим секретарем». «А что мешает ей делать это?» — Инглиш улыбался. «Это не касается ни вас, Карина, ни меня». Рис хотел было встать, но раздумал. «Боже мой!» — воскликнула Лола. «Это невероятно!» «Идемте, Карина, вам надо вернуться домой». Инглиш взял ее за руку. «И вам все равно?» — простонала Карина, стараясь освободиться. «Ну, конечно!» — будто ребенку сказал Инглиш. «Вы сами прекрасно знаете, что это совершенно невероятно. Идемте, на нас смотрят люди». Он увлек ее к двери. Карина заплакала. Месть, которую она так лелеяла, ускользнула из ее рук. Инглиш своим спокойствием и благожелательностью взял над ней верх. Люди приняли ее за пьяницу, которая беспричинно устроила скандал. Она сделала отчаянную попытку исправить дело. «Между тем, это правда!» — вопила она. «А потом вы убили моего брата! Вы украли у меня 20 тысяч долларов! Оставьте меня!